Ланс с готовностью подставил ухо. Старичок шепнул всего пару слов, но ликвидатор взвился. «Что? Такова награда?» Ланс забегала вокруг стола, как сумасшедший. «Зато жена твоя как счастлива будет, золотой супруг!» — засмеялся Денис. «И зайцы по лесу волков гонять перестанут!» — закатилась Катран. До нее тоже дошло, чем наградил Кузьмич Ланса. Последний дал еще пару кругов вокруг стола, подскочил к старику и что-то азартно ему зашептал. «Нет!» Ланс, размахивая руками, опять зашептал. «Я сказал нет!» «Ну, поимей совесть, блин! Друг женится! Ну, посмотри на них! Чтоб я на их свадьбе да не выпил! Ты припух?» «Ладно, сколько надо?» 3 месяца. «Чего?» 3 месяца. Сначала выпить, потом закусить, потом похмелиться». «Ага, на каждую операцию по месяцу. 3 дня. «Ну, хоть неделю дай». 3 дня только на свадьбах». «Идет», — немедленно согласился Ланс. «Да стареет Кузьмич», — еле слышно шепнул стажер Кэтран, которая уютно примостилась у него на коленях. «Теперь, пока Ланс всех в своем королевстве не переженит, не успокоится». «Чем же вас-то отблагодарить?» — поскреб бороду Кузьмич, поворачиваясь к Денису и Катран. «Самым главным вы уже друг друга наградили. Не хочу гадать, говорите сами. Чего хотите? Каких сокровищ?» Денис нежно погладил по плечу Кэт. «Тут ты прав, старик. Самое главное сокровище у меня на руках. Вот разве что должок у меня небольшой есть. Надул я в одном мире неплохого человека. На 20 золотых напарил. Вроде мелочь, а неудобно». «Уже отдал, и считай», — засмеялся Кузьмич. «Твоему доверчивому Вилли его друг подарит скоро кое-что подороже горсти монет. С личной подписью подарит. Да посмотри сам». Кузьмич щелкнул пальцами. Противоположная стена комнаты растаяла в воздухе, и перед ликвидаторами появилась полутемная комната. За письменным столом сидел джентльмен в черном сюртуке, в котором стажер сразу опознал Джона и задумчиво жевал кончик пера. Джентльмен улыбнулся своим мыслям и начертал первые строки на пергаменте, лежавшем перед ним. «Властелин колец. Джон Рональд Руэлл Толкиен». «Ух, нифига себе!» — ахнул Денис. «Так это...» «Он самый!» — подтвердил Кузьмич. «Могу еще кое-кого показать?» Следующий щелчок пальцами, и картина сменилась. «Смотри, Алекс!» — обрадовался Катран. «Выбрался таки из леса. Я так за него волновалась». «Не только выбрался. Уже к дому подъезжает», — успокоил их Кузьмич. «Заплатили вы ему щедро». Алекс выскочил из кареты и бросился навстречу вышедшей из дома старушке. «Шарль!» — сплеснула руками она. «Матушка, смотри, что я в дороге написал!» — восторженно закричал юноша, потрясая стопкой бумаги. «Красная шапочка. Шарль Перро» — значилось на титульном листе. «Вот конспиратор!» — поразился стажер. «Под чужим именем путешествовал. Чего-то подобного он, в принципе, и ожидал». «Показать, чем датчанин занимается?» «Путевые заметки, небось, расшифровывает и тут же лопает, чтобы добро не пропало». «Плагиаторы!» — весело возмутился Денис. «На лету идеи тырят». «Искра божья в них проснулась!» — строго оборвал его Кузьмич. «Ничего не понимаю. Сказки на земле писались, а здесь они...» «А что непонятно-то? Каждый писатель на земле создает свой мир в меру сил и способностей. Грех не использовать такую помощь от внуков своих. Вот создатель и материализует потихоньку их задумки. А вдруг что интересное получится? Но почему сами писатели в своих мирах оказались? А как ты хотел? Они ведь и есть точка отсчета. В каждую книгу автор вкладывает частицу собственной души. Все равно не очень ясно, нахмурился Денис. Я эти сказки с детства на зубок знаю. Точно помню. Ни Ганс Христиан, ни Шарль такого бреда не писали. У них все гладенько и прилично, чисто детские варианты. А тут уж с тебя спрос, чай, тоже землянин, и фантазия у тебя буйная. Вот, говоришь же, в детстве Андерсону читал. Ну? Мнение было одно. А когда постарше стал, помнишь, как кумекать стал? Разбойнички всех грабят, убивают, а кроме шмоток да золота ничего не берут. Что ты о них подумал? Денис покраснел. Точно, был грех. Вот и пришлось вам на пару с Лансом выть про голубое луно. Так что же все они? Денис потрясенно посмотрел на друзей. Плод моего воображения? Ты, кажется, возомнил себя богом. Не обольщайся. Перед тобой нормальные люди, воплоти существующие в нормальных мирах. Денис облегченно вздохнул и еще крепче прижал к себе катран. Ну что, полегчало? Улыбнулся Кузьмич. Еще как, хотя жаль. Денис мечтательно закрыл глаза. Будь я богом или хотя бы приличным магом, для любимой своей нафантазировал бы от души. «Ой, Дэн!» — приникла к его груди Катран. «Я тебе и такого люблю!» Ланс и Кузьмич застыли, челюсти у них отпали. Блаженно закатившие глаза Денис с принцессой на руках медленно поднимался в воздух. Над головой его мерцал нимб. За спиной угадывались белые крылья. Парочка двигалась к окну. Навстречу им откуда-то выплыло серебристое облачко, стремительно превратившееся в хрустальный дворец. — Не доглядел! — простонал Кузьмич. — Ну да чего же шустрый юнец! Посмотрел-таки в зеркальце. Старый я стал, неповоротливый. Прости, парень! Счастье твое ветром унесло. Нельзя тебе здесь оставаться, а ей туда не попасть. Вот ведь беда, отменяется свадьба. Налетевший вихрь вырвал из рук стажера невесту. Дэн! Катран! Юноша грохнулся на полусгнившие ступеньки старого дома, вскочил и очумело закрутил головой. Взгляд его упал на скамейку под окном, на котором сиротливо лежал сверток, перетянутый алой лентой. События трехлетней давности всплыли в памяти сами собой. Было ему не до подарков друга, но что-то заставило, сунув под мышку трофейные рога, протянуть руку к свертку и решительно содрать праздничную упаковку. Там лежала книга, новая, пахнувшая свежей типографской краской. Виол Шеба, ликвидатор нулевого уровня. Дрожащими руками юноша распахнул томик и на обороте обложки прочел аккуратные строчки дарственной надписи. Дэн, главный герой этого сомнительного шедевра, написан целиком с тебя. Даже имя и фамилию менять не стал. Надеюсь, тебе понравится. В. Шеба. Валька! Шебалин! Зараза! Денис вихрем пронесся мимо тусклого фонаря и ринулся в сторону шоссе. Если его вернул обратно практически в то же время, что и выкинул из родного мира, еще имелся шанс все переиграть. Валька! Маршрутка с развеселыми гостями уже собиралась скрыться за поворотом, но Валька еще стоял на месте. Он заносил ногу, собираясь нырнуть в такси. «Стой!» Денис вихрем налетел на него, выдернул из машины и так тряхнул за грудки, что очки повисли на одном писательском ухе. Ты что?» «Нет, это ты что, писака хренов? Тебе женить меня западло было? Как в хороших добрых сказках. Свадьба, мед, пиво, и чтоб жили долго и счастливо. Да отцепись от меня. Сначала невесту себе найди». «Ты ж за меня постарался!» — зарычал Денис, потрясая книгой. «Ах, вот в чем дело!» — облегченно вздохнул Виол. «Когда прочитать-то успел?» «Стоп! Как свадьбы не было? А ну дай сюда!» Валька вырвал книгу из рук друга, поправил очки и пробежал глазами последние строчки. «Вот это номер! Слушай, я этого не писал!» «Так и напиши!» — прорычал Денис. «Если к утру на страницах свадьбу не устаканишь, я тебе настоящий шабаш устрою, понял?» «Обалдел? Слушай, а ты где такой хиповый костюмчик оторвал?» Валька уставился на расшитый золотом и серебром камзол друга, на крутые козлиные рога, торчавшие под мышкой, перевел глаза на книгу. Только тут до него, наконец, начало кое-что доходить. Конец книги.